нашел Грету Сервис. Трудно сказать, сколько времени находилась она в этой клетке. Какая-то фигура зашевелилась в одном из задних кресел, и я увидел Белла Рариса. На какую-то долю секунды он оказался в полосе света, и на его лице я увидел судорожную улыбку наслаждения. Он уселся на ручку кресла, обняв одной рукой кого-то, сидящего в этом кресле. Чей-то голос с другой стороны спросил: «Сколько времени это продолжается, Беллаж?» Он взглянул на часы: 40 минут. Затем раздался голос из того кресла, на ручке которого сидел Беллар: «Пожалуй, вы проиграете, Беллар, и она получит свои 50 тысяч долларов». По телу у меня побежали мурашки. Ответ на загадку был в этой комнате, потому что голос принадлежал Далси Макелес. Беллорис ответил: «Нет, я не проиграю, и вы получите то удовольствие, на которое рассчитываете». «Сколько же времени занимаешься ты этим, Далси? Отыскиваешь женщин, которые соглашаются доставлять такого рода удовольствие и наслаждение?» «Да, твое положение очень облегчило мою задачу. Сколько же погибло несчастных девушек, о которых мы даже не подозреваем? И были ли такие, которые выиграли это ужасное пари? И что ты лично имеешь от этого, Далси? Может быть, этим и объясняется твоя необычная популярность в светских кругах? Теперь я многих разглядел в комнате. В основном это были выходцы из стран, которые внезапно выплыли на международную арену, но тем не менее оставались на самом низком уровне развития. Очень жаль, что Митч Темпл не может видеть, что нас копал. Он начал охоту за убийцей, потому что ему показалось, что какая-то нить связывает воедино смерти двух девушек и двух дешевых неглиже особого фасона. Он обегал множество магазинов, и ему удалось выследить Белла Рариса, когда тот покупал еще одно. Он не был полностью уверен в личности выслеженного им человека, поэтому пошел в справочный отдел, и там в картотеке действительно нашел подтверждение: Белла Рис. Да, это было так похоже на Митча. Позвонить Рису, договориться об интервью, а потом попытаться что-нибудь у того выудить. Но и Рис кое о чем догадался. Он знал, кто такой Митч, и понимал, что Митч собирается делать, и покончил с ним ударом ножа в сердце. И все-таки на этом дело не кончилось. Я стал разыскивать Грету, которая могла привести меня к ним. Они с ней обо всем уже договорились. Она была готова на все, хотя и знала о судьбе своих предшественниц. Скорее всего, они скрывали ее здесь в ожидании сегодняшней ночи, и она пошла на это по собственной воле. Раздался гул голосов, сменившийся ледяным молчанием. Я снова припал к щели. Сейчас это произойдет. Грета покачнулась на своем постаменте, обе змеи немедленно зашевелились, а их острые язычки задвигались, погремушки зловеще загремели в тишине. Я схватился за ручки двери и уже собирался раздвинуть их, как вдруг послышался крик, и какой-то верзила ворвался в комнату. «Собака! Собака убита! Кто-то пробрался в дом!» Те, кто стоял на часах у самой двери, пораженные услышанным, не заметили, как я распахнул дверь. Они обернулись, когда я уже ворвался в комнату. Один из них обернулся прямо ко мне, но я выпустил заряд прямо ему в лицо, и он с воплем упал. Начался переполох. Все одновременно пытались удрать. Грета так и не пошевелилась. Я дважды выстрелил сквозь прутья клетки и снес головы обеим змеям как раз в тот момент, когда она свалилась на их корчащиеся тела. Со всех сторон бежали вооруженные люди. Одного из парней я подстрелил, другого ранил в ногу. Я жаждал попасть в Белла Рариса, но из-за полумрака в комнате его нигде не было видно. Я почти добрался до двери, и тут удача покинула меня. Что-то тяжелое обрушилось мне на голову, и я упал, надеясь, что потеряю сознание, прежде чем почувствую боль. Я пришел в себя от страшной головной боли. Меня тошнило, боль была нестерпимой. Я пошевелился, ноги мои были связаны, руки стянуты за спиной веревкой. С трудом открыв глаза, я увидел двух типов, которые меня тащили. Сбоку шли Далси и Беллар Рис. Он заметил, что я открыл глаза. «Вы дурак!» Я не ответил, а повернувшись к Далси, сказал: «Привет, сучка». Она сделала вид, что не расслышала моих слов. Один из тех двоих, что меня тащили, сказал: «Сюда, Беллар». «Да туда же, где и все остальные, Али». Я услышал, как распахнулась дверь, меня швырнули вниз. Дверь с металлическим лязгом захлопнулась. Я лежал на холодном бетонном полу. Кто-то щелкнул спичкой. И знакомый голос из угла спросил: «Майк?» От удивления я сразу пришел в себя. «Привет, Фельда». Она рассмеялась и потянула за веревку.